У всех людей имеется странное влечение к истине, стремление составить о предмете адекватное представление, к красоте, тому, что нравится без предвзятости, и к справедливости, соответствия морали и нравственности. Это влечение сильно варьирует в силе импульса и чаще всего ограничивается постоянно действующим разумным эгоизмом. Но в ряде случаев оно оказывается более мощным и приводит особи к гибели не менее неуклонно, чем пассионарность. Оно как бы является аналогом пассионарности в сфере сознания и, следовательно, имеет тот же знак. Назовем его аттрактивностью, от латинского «attractio» – «влечение».